Ты хоть понимаешь, что если бы подождала меня, что тебе и следовало сделать, то пия Элис не увидела бы, как ты прыгаешь. И ничего бы не изменилось. Скорее всего, мы сейчас сидели бы в моем гараже, как всегда по субботам. В Форксе не было бы никаких вампиров, а мы с тобой. Джейк замолк и задумался. Эдвард все равно вернулся бы. Ты уверена? Когда мы расстались, нам обоим было очень плохо. Джейк хотел что-то сказать, что-то злое, судя по выражению лица, но спохватился, глубоко вдохнул и начал сначала. Ты знаешь, что Сэм на тебя очень злится? На меня? Я опешила. А, понятно. Думаю, что если бы не я, то и их бы здесь не было. Да нет, да дело вовсе не в этом. А в чем тогда? Джейк наклонился, поднял еще один камешек и стал вертеть его в руках. Не сводя глаз с черного камешка, он тихо сказал. Когда Сэм увидел, какая ты была в начале, когда Билли рассказал ему, как Чарли беспокоился, что ты не поправишься. И потом, когда ты стала прыгать со скал, я поморщилась. Вот уж о чем мне никогда не позволят забыть. Джейк блеснул глазами и поднял на меня взгляд. Сэм думал, что ты единственная на свете, у кого есть причины ненавидеть Каллинов так же сильно, как он сам их ненавидит. А когда ты, как ни в чем не бывало, позволила им вернуться в свою жизнь, он почувствовал себя преданным. Я ни на секунду не поверила, что только Сэм так себя почувствовал. И яд в моем голосе предназначался им обоим. Скажи своему Сэму, что он может пойти. Посмотри-ка! Джейк показал на орла, пикирующего в океан с невероятной высоты. В последний момент птица вышла из пике, и только когти на мгновение чиркнули по воде. Тяжело хлопая крыльями, орел потащил пойманную рыбину к берегу. «Это можно видеть повсюду», — голос Джейка прозвучал отчужденно. «Природа берет свое. Охотник и добыча. Непрерывный цикл жизни и смерти». Смысл лекции о природе до меня не дошел. По-моему, Джейк пытался сменить тему. И вдруг он с мрачным юмором поглядел мне в глаза. «И все же ты не увидишь, чтобы рыба пыталась поцеловать орла. Такого не бывает». Джейкоб насмешливо ухмыльнулся. Я натянуто улыбнулась, хотя во рту все еще стоял привкус ядовитых слов. «А может, рыба пыталась?» — предложила я. «Кто знает, о чем она думала. Орлы ведь такие красавцы!» «Так вот в чем все дело, да?» Голос Джейка внезапно зазвенел. «Красавец, говоришь?» «Джейкоб, не болтай глупости!» «Ну тогда дело в деньгах?» Не унимался он. «Очень мило!» Пробормотала я, вставая с сухого дерева. «Я польщена твоим мнением обо мне!» Развернулась и пошла прочь. «Эй, да не злись ты!» Джейк оказался прямо за моей спиной, схватил меня за руку и повернул к себе лицом. «Я серьезно, я пытаюсь разобраться, в чем дело, и ни черта не понимаю!» Под сведенными над переносицей бровями глаза Джейка сверкали черным. «Я его люблю! Не за красоту, не за богатство!» Я выплюнула последнее слово Джейку в лицо. «По мне, так лучше бы обойтись и без того, и без другого. Тогда пропасть между нами не казалась бы такой глубокой, потому что он самый заботливый, любящий, замечательный, порядочный человек из всех, кого я знаю. Конечно же, я люблю его. Что тут непонятного?» «Все непонятно. Джейкоб, тогда будь любезен, объясни мне кое-что». Я не стала скрывать сарказм. «А за что же можно любить? Раз уж, по-твоему, я люблю не за это. Лучше всего найти того, кто принадлежит твоему виду. Обычно это срабатывает». Офигительный совет. Стало быть, мне остается только Майк Ньютон.